После утомительной езды в течение целого утра Дэвиду показались необыкновенно вкусными хлеб и холодная свинина, положенные матерью в его мешок. Отец же, как он заметил, едва дотрагивался до еды и только жадными большими глотками пил холодный чай из бутылки. В мешке у него оказался еще и пирог. С тех пор, как Роберт и Марта помирились, она приготовляла для него привкусные завтраки. Но Роберт половину пирога отдал боксеру, сказав, что ему не хочется есть. «Тут у кого угодно аппетит пропадет», — заметил Гарри Брейс, кивая в сторону забоя, где работал Роберт. «Собачье место, что и говорить». «Рабочему повернуться негде, будь оно проклято», — подтвердил боксер, уписывая пирог с шумным удовольствием. Его миссус обыкновенно давала ему с собой в шахту только ломоть хлеба с жиром, а пирог, ей-богу, первоклассный. «Это от сырости все мы тут здоровье теряем», — вмешался Огль. «С кровли вода так и хлещет». Наступило молчание, нарушаемое лишь хрипением воздуха в насосе. Будя в темноте эхо, эти звуки сливались с журчанием и бульканьем воды, протекавшей через нижнюю всасывающую трубу насоса. Этот шум был так привычен, что шахтеры уже почти не замечали его. Тем не менее он приносил каждому бессознательное успокоение. Где-то в глубине души рождалась уверенность, что насос работает хорошо. Гарри Брейс повернулся к Роберту. «Но здесь все-таки не так мокро, как в Скапперфлетс, правда?» «Нет», — отвечал Роберт глухо, — «мы еще дешево отделались». Боксер заметил. «Если тебя донимает сырость, Гарри, ты бы попросил свою хозяйку, чтобы она тебе по вечерам утюжила кости». Все засмеялись. Окрыленный успехом, боксер шутливо ткнул Дэвида локтем в бок. «Ты ведь у нас ученый малый, Дэви. Не посоветуешь ли какого средства, чтобы отогреть мой зад, а то он отсырел?» «Не хотите ли несколько тумаков?» — сухо предложил Дэви. Вокруг еще громче захохотали. Боксер ухмыльнулся. В тусклом полумраке он казался каким-то веселым великаном, склонным к сатанинским шуткам. «Молодец, молодец! Это бы меня, наверное, согрело!» Он одобрительно поглядел сбоку на Дэви. «Ты, я вижу, действительно голова!» «Правда, что ты едешь в Бедлейский колледж, чтобы обучать всех профессоров Тайнкасла?» Дэвид сказал. «Я рассчитываю, что они меня будут обучать, боксер». «Но чего ради тебя туда несет? Скажи на милость!» — укоризненно спросил Лиминг, подмигнув при этом Роберту. «Неужто тебе не хочется вырасти настоящим шахтером, вот как я, с такой же изящной фигурой и лицом, и с кругленьким капитальцем в банке Фидлера?» На этот раз шутки не захотел понять Роберт. «Он поедет в колледж, потому что я хочу вытащить его отсюда», — сказал он сурово. И страстная выразительность, с которой он произнес последнее слово, заставила всех умолкнуть. «Пускай попытает счастье». Он усердно работал, выдержал экзамен на стипендию и в понедельник поедет в Тайнкасл. Наступила пауза, затем Гюи, все время молчавший, вдруг объявил. «Хотелось бы и мне попасть в Тайнкасл. Интересно бы посмотреть на игру настоящих футболистов тамошней объединенной команды». Он сказал это с такой тоской, что боксер снова захохотал. «Не горюй, мальчик!» — он хлопнул Гюи по спине. «Скоро тебе самому придется играть с объединенной командой. Я видел твою игру и знаю, чего ты стоишь. Говорят, тайнкаслские спортсмены приезжают в Слискейл на ближайший матч. специально для того, чтобы посмотреть на тебя». Лицо Гюи покраснело под слоем грязи. Он понимал, что боксер смеется над ним, но это его не трогало. Пускай себе шутит, а он все-таки рано или поздно туда попадет. Он себя покажет и скоро покажет, да. Неожиданно Брейс повернул голову в сторону просеки и прислушался. «Эге!» — воскликнул он. «Что это случилось с насосом?» Боксер перестал жевать. Все притихли, вслушиваясь в темноту. Хрипение насоса прекратилось. За целую минуту никто не произнес ни слова. Дэвид почувствовал, что у него по спине поползли мурашки. «Черт побери!» — сказал, наконец, Лиминг медленно с каким-то тупым удивлением. «Слышите? Насос не действует!» Оголь, работавший в парадизе недавно, вскочил и стал ощупывать засасывающий рукав насоса. Потом торопливо воскликнул. «Вода поднимается! Здесь ее уже больше, гораздо больше, чем было!» Он снова погрузил в воду руку до самого плеча и, повозившись у насоса, сказал с внезапной тревогой. «Схожу, пожалуй, за десятником». «Постой!» Остановил его Роберт резко повелительным тоном и прибавил уже спокойнее. «Ну чего ты сразу побежишь в главную шахту, как испуганный мальчишка? Пусть себе Диннинг остается там, где он есть. Погоди немножко. С черпачным насосом никогда беды не случится. И сейчас, наверное, ничего серьезного. Должно быть, засорился клапан. Я сам пойду посмотрю». Он спокойно, не торопясь, встал и пошел по скату. Остальные ожидали в молчании. Не прошло и 5 минут, как послышалось медленное чавканье прочищенного клапана, и снова журча заработал насос. А спустя еще 3 минуты стало слышно его привычное мощное хрипение. Сковывавшее всех напряжение исчезло. Чувство великой гордости за отца охватило Дэвида. «Здорово, черт возьми!» — ахнул Оголь. Боксер поднял его на смех. «Разве ты не знаешь, что когда работаешь с Робертом Фенвиком, то беспокоиться нечего? Ну, валяй, нагружай вагонетки, а будешь тут сидеть целый день, так много не заработаешь!» Он встал, стащил с себя фуфайку. Брейс, Гюи и Оголь ушли в свой забой, а Дэвид, пройдя мимо Роберта, направился к вагонеткам. «Ты быстро справился, Роберт», — заметил боксер. «А Оглю же готов был нас хоронить». И он оглушительно захохотал. Но Роберт не смеялся. С каким-то странным, отсутствующим выражением изможденного лица он снял фуфайку и швырнул ее, не глядя на землю. Фуфайка упала в лужу. Они снова принялись за работу. Кайлы поднимались и опускались, подсекая глыбы угля, которые затем нужно было спускать вниз. Под градом катился с обоих мужчин, грязь забивалась во все поры кожи. 500 футов под землей и 2 мили до рудничного двора. Вода медленно сочилась с потолка, непрерывно капала, подобно дождю, невидимому в сплошном мраке. И, заглушая все, мерно хрипел насос. К концу смены Дэвид отвел своего пони в стойло и распряг его. Теперь предстояло самое тяжелое. Он знал, что это будет тяжелее всего, но оказалось даже хуже, чем он ожидал. Он порывисто гладил шею пони. Дик, повернув длинную морду, казалось, глядел на Дэвида своими кроткими слепыми глазами. Потом ткнулся носом в карман его куртки. Дэвид часто оставлял для него от своего завтрака кусочек хлеба или сухарик. Но сегодня Дика ждал необычайный сюрприз. Дэвид вытащил из кармана кусок сыра. Дик просто обожал сыр. и стал медленно кормить пони. Отламывая маленькие кусочки и держа их на ладони, он старался продлить удовольствие и Дику, и себе. Когда влажная бархатистая морда касалась его ладони, у Дэвида клубок подкатывал к горлу. Он тихонько отер руку об отворот куртки, в последний раз посмотрел на Дика и торопливо пошел прочь. Он шел к выходу из шахты по главному откаточному штреку, мимо того места, где в прошлом году обвалившаяся кровля задавила трех человек — Хэроура и двух братьев Престон, Нейля и Аллена. Дэвид видел, как их отрывали изуродованных, сплющенных, окровавленные тела, набитые грязью рты. Он никогда не мог забыть этого ужаса, и, проходя мимо места их гибели, всегда замедлял шаг, упрямо желая доказать себе, что ему не страшно. По дороге к нему присоединились Том Риди и его брат Джек, Нед Софтли, Огль, юный Ча Лиминг, сын боксера, Дэн Тиздейл и другие. Они пришли к рудничному двору, где целая толпа шахтеров ожидала своей очереди подняться наверх, терпеливая, несмотря на тесноту. Клеть поднимала только 12 человек за раз. Кроме Парадиза, она обслуживала еще два верхних этажа, Глоб и Five Quarters. Дэвида оттеснили от весело дурачившихся Тома Риди и Неда Софтли и прижали к скорбящему. Скорбящий уставился на него своими темными внимательными глазами. «Ты, говорят, поступаешь в колледж в Тайнкасле». Дэвид утвердительно кивнул головой. И опять предстоящее событие показалось ему слишком необычайным, чтобы быть правдой. Должно быть, его утомили за последние полгода напряженная работа по ночам, занятия с мистером Кермайклом, поездки в Тайнкасл на экзамены и затем радость, когда он узнал о результатах. Мучила его и молчаливая борьба из-за него между отцом и матерью. Роберт упорно и страстно желал, чтобы Дэвид получил стипендию и бросил работу в шахте. А Марта также твердо решила, что он останется дома. Весть об успехе сына она приняла молча, без единого слова, и даже не приготовила его вещи к отъезду. Она не хотела принимать в этом никакого участия. Нет, не хотела. «Смотри, остерегайся Тайнкасла, мальчик», — сказал скорбящий. «Ты едешь в пустыню, где люди бродят во тьме среди бела дня и в полдень, как среди ночи, ощупью ищут дорогу. Вот, возьми». Он сунул руку в грудной карман и достал оттуда тонкую, сложенную пополам и носившую следы пальцев брошюрку, сильно испачканную угольной пылью. «Здесь ты найдешь хорошие советы. За этой книжкой я не раз скоротал обеденное время в шахте». Дэвид, покраснев, взял брошюрку. Она его не интересовала, но не хотелось обижать скорбящего. Он смущенно перелистал ее. Ничего другого не оставалось. Но в полутьме трудно было разобрать что-нибудь. Вдруг огонь в его лампе вспыхнул ярче, и одна фраза бросилась ему в глаза. «Никакой слуга не может служить двум господам, и вы не можете служить и Богу, и Маммоне». Скорбящий не отводил от него испытующего взгляда, а Том Риди лукаво шепнул Дэвиду. «Чем это он наградил тебя?» Толпа вдруг засуетилась, с грохотом опустилась клеть, сзади кто-то крикнул: «Полезайте все, ребята! Все полезайте!» Толпа хлынула к клети, началась обычная при посадке давка. Дэвид протиснулся вслед за остальными, клеть со свистом рассекая воздух поднималась все выше и выше, словно подхваченная невидимой гигантской рукой. Навстречу лился дневной свет. Вот с лязгом поднялась перекладина, и люди сплошной, словно спаянной массой, двинулись из клети навстречу дню. Дэвид вместе с другими спустился по ступеням, прошел через двор и занял место в ряду шахтеров, ожидавших получки у конторы. Был солнечный июньский день. Его безмятежная прелесть смягчала резкие контуры копра, столбов, вращающихся шкивов и даже дымящей вытяжной трубы. Чудесно в такой день навсегда уходить из шахт. Стоявшие в очереди медленно продвигались вперед. Дэвид видел, как его отец вышел из клети. Он последним поднялся наверх и стал в конце очереди. Потом он заметил, что в ворота въехал кабриолет из усадьбы. В появлении кабриолета хозяина не было ничего необычного. Каждую субботу Ричард Баррес приезжал в контору в час получки, когда рабочие, выстроившись во дворе, ожидали своих конвертов с деньгами. Это превратилось в своего рода ритуал. Экипаж сделал ловкий поворот, так что его желтые спицы засверкали на солнце, и остановился у конторы. Баррес сошел, прямой, чопорный, и скрылся в главном подъезде. Бартли, соскочив еще раньше, возился с лошадью. Артур Баррес, втиснутый в кабриолет между двумя мужчинами, теперь остался в нем один. Медленно продвигаясь вперед, Дэвид рассматривал Артура, лениво размышляя о нем. Артур, неизвестно почему, внушал ему симпатию. Удивительно странное чувство, почти парадоксальное, потому что оно было похоже на жалость. А ему, Дэвиду, жалеть Артура Барреса было просто смешно. Между тем, этот сидевший в экипаже тщедушный подросток с мягкими белокурыми волосами, которыми играл ветер, казался ему очень одиноким. Он вызывал покровительственное чувство, и у него был такой серьезный вид. Эта серьезная сосредоточенность походила на печаль. Когда Дэвид вдруг открыл, что жалеет Артура Барреса, он чуть не засмеялся. Наконец и он добрался до окошка. Подошел, взял конверт с получкой, выброшенный ему из окошка кассиром Петтитом, и побрел, не торопясь, к воротам, чтобы подождать там отца. Здесь он остановился, прислонясь спиной к калитке. Мимо него проходила Энни Мейсер. Увидев Дэвида, она улыбнулась ему и остановилась. Она ничего не сказала, Энни редко заговаривала с кем-нибудь первая. Она просто остановилась и, дружески улыбаясь Дэвиду, ожидала, чтобы он заговорил с ней. «Одна гуляете, Энни?» — сказал он ласково. Энни Мейсер ему нравилась, очень нравилась. Вполне понятно, что Сэм влюблен в нее. Она такая простая, бодрая, приветливая и ни капельки не спесива. За Энни глупости не водилось. Почему-то она напоминала Дэвиду живую серебристую рыбку, хотя была далеко не миниатюрна и не имела ни малейшего сходства с рыбой. Это была рослая, ширококостая девушка одних лет с Дэви, с пышными бедрами, красивой тугой грудью. На ней было синее саржевое платье и грубые чулки ручной вязки. Энни сама вязала себе чулки. Она не прочитала за свою жизнь ни одной книги, но чулок связала очень много. «Я сегодня в последний раз здесь, Энни», — сказал Дэвид, заговорив с ней только для того, чтобы она не ушла. «Расстаюсь с Нептуном навсегда. С водой, грязью, пони, вагонетками и всем прочим». Энни сочувственно улыбнулась. «И ничуть не жалко», — добавил Дэвид. «Уверяю вас, ничуть». Энни, понимающе кивнула головой. Наступило молчание. Энни окинула взглядом улицу, кивнула Дэвиду все с той же приветливой улыбкой и пошла дальше. А он с теплым чувством смотрел ей вслед. И вдруг вспомнил, что Энни, собственно, не произнесла ни одного слова. Но, несмотря на это, каждая минутка, проведенная в ее обществе, доставляла удовольствие. Такова уж была Энни Мейсер. Дэвид оглянулся, ища глазами отца. Роберт был еще далеко от окошка. Как Петтит копается сегодня! Дэвид снова прислонился к воротам, постукивая ногой о столб. Вдруг он заметил, что и за ним тоже наблюдают. Баррес в сопровождении Армстронга вышел из конторы, и оба, хозяин и смотритель, стояли теперь у кабриолета и смотрели прямо на него, Дэвида. Он решительно встретил эти взгляды, не желая смиряться перед ними. В конце концов, теперь ему наплевать. Разве он не уходит из шахты? Баррес и Армстронг с минуту продолжали разговор. Затем Армстронг, почтительно улыбнувшись хозяину, поманил рукой Дэвида. Тот неохотно направился к ним, но старался идти медленно. «Мистер Армстронг сказал мне, что вы получили стипендию в Бедлейском колледже». Дэвид видел, что Баррес в превосходном настроении. Тем не менее, холодные глаза хозяина смотрели на него с суровой проницательностью. «Я очень рад вашему успеху», — продолжал Баррес. «А что вы думаете делать потом, по окончании колледжа?» «Буду держать экзамены на степень бакалавра словесности». «Словесности? Хм. А почему бы вам не выбрать профессию горного инженера?» Что-то в тоне Барреса заставило Дэвида ответить вызывающе. «Меня это дело не интересует». Вызов скользнул по Барресу так же бесследно, как капли воды по холодному камню. «Вот как? Не интересует? Нет, мне не нравится работать под землей». «Не нравится», — равнодушно повторил Баррес. «Так вы хотите быть преподавателем?» Дэвид понял, что Армстронг все рассказал ему. «Нет-нет, я на этом не остановлюсь». Он тут же пожалел, что у него это вырвалось. Порыв возмущенной гордости толкнул его на такую откровенность. Он понимал, как неуместны подобные заявления здесь, когда он стоит в грязном рабочем платье, а Артур из кабриолета смотрит на него и слушает. Зачем выступать в роли тошнотворного героя какого-то автобиографического романа «От хижины до Белого дома»? Но из упрямства он не хотел отступать. Если Баррес спросит, он ответит ему прямо, что намерен делать в будущем. Но Баррес не проявлял никакого любопытства и, казалось, не заметил враждебности. Спокойно, точно не слыша слов Дэвида, он наставительным тоном продолжал. «Образование. Прекрасная вещь. Я никогда никому не становлюсь на дороге. Когда окончите колледж, дайте мне знать. Я член попечительского совета и могу устроить вас в одну из школ нашего графства. У нас всегда имеются вакансии для младших учителей». Пряча глаза за сильными стеклами, он с тем же отсутствующим видом сунул руку в карман брюк и достал целую горсть серебра. Со своей обычной неторопливостью выудил монету в полкроны, как бы взвесил ее мысленно, положил обратно и взял вместо нее монету в 2 шиллинга. «Вот вам флорин», — сказал он с величественным спокойствием, одновременно и одаряя, и отпуская этим жестом Дэвида. Дэвид был настолько ошарашен, что машинально принял от него монету. Он стоял, зажав ее в руке, пока Баррес садился в экипаж, и смутно сознавал, что Артур дружелюбно улыбается ему. Кабриолет тронулся. Дэвид с трудом удерживал распиравший его смех. Вспомнился евангельский текст из брошюры, который дал ему скорбящий. «Нельзя служить и Богу, и Маммоне», — он повторял про себя. «Нельзя служить и Богу, и Маммоне, нельзя служить и Богу...» Комедия, да и только. Резко повернувшись, он зашагал к воротам, где уже стоял Роберт, ожидая его. Дэвид понял, что отец был свидетелем всей этой сцены. Роберт даже побледнел от гнева и не поднимал глаз, избегая смотреть на сына. Оба вышли за ворота и пошли по Каупен-стрит. Ни одного слова не было сказано между ними. Скоро их догнал Сви Мессюэр. Роберт тотчас же заговорил с ним обычным дружеским тоном. Сви, красивый белокурый юноша, был всегда беззаботно весел. Он работал грузчиком, но не в Парадизе, а выше этажом, в Глобе. Настоящее его имя было Освей Мессюэр. Он был сыном цирюльника с Лам-стрит, натурализовавшегося австрийца, вот уже 20 лет жившего в Слискейле. Оба, отец и сын, были популярны. Сын в шахте, где весело нагружал вагонетки, отец в своем салоне, где ловко намыливал подбородки. Роберт разговаривал со Сви так, как будто ничего неприятного не произошло. Когда Сви распрощался с ними, перед тем, как свернуть на Фрихолд-стрит, он сказал ему: «Передай отцу, что приду в 4, как всегда». Но как только Сви ушел, лицо Роберта приняло прежнее горькое выражение. Черты его словно сжались, скулы резко обозначились. Молча брел он рядом с Дэвидом, и когда они уже прошли половину Каупен-стрит, вдруг остановился против Мидль-Рига, заднего двора старой запущенной молочной фермы, которая у города была бельмом на глазу. Двор был завален гниющей соломой, всякими нечистотами, а посреди высилась большая куча навоза. Остановившись, Роберт в упор посмотрел на Дэвида. — Что он дал тебе, сын? — спросил он тихо. — 2 шиллинга, папа. И Дэвид показал флорин, который он с каким-то чувством стыда до сих пор еще крепко сжимал в кулаке. Роберт взял монету, посмотрел на нее и с бешеной силой швырнул прочь. «Вон ее!» — сказал он, выговаривая эти слова так, как будто они причиняли ему боль. «Вон ее!» Флорин угодил прямо в середину навозной кучи.